иврит и латынь. Евреи, хотя и говорили на местных языках, молились и писали, как правило, на иврите, подобно тому, как христиане в средневековой Европе, которые молились и писали на латыни. Как у евреев, так и у христиан язык культуры был идентичен языку религии, и это диктовало выбор системы письменности. Буквы литературного языка становятся и буквами разговорного, когда на нем появляется письменность. Германские племена, приняв христианство, получили вместе с ним и латынь, как язык религиозного культа, и латинские буквы, ставшие буквами письменности на их собственных языках. Так германские, из которых сформировались впоследствии немецкий и английский, и польские языки, получили латинский алфавит, тот же алфавит, которым романские языки, происшедшие от латыни, просто продолжали пользоваться. Эти народы, каждый в свое время, приняли христианство в католическом варианте. Интересно отметить, что сербы, принадлежащие к православию, пишут кириллицей, тогда как хорваты, придерживающиеся католичества, пишут латинскими буквами. При этом язык их один и тот же – сербо-хорватский. Каждая из этих групп пользуется своей знаковой системой, которую принимает на себя и разговорный язык. Одна и та же фонетика выражается разной знаковой системой в соответствии с языком, принятым в религиозном культе. У евреев существовало похожее положение. Даже если они говорили на местном языке, иврит оставался языком молитвы и основным языком культуры. Еврейские буквы использовались при письме на разговорных языках. На идише пишут еврейскими буквами, хотя язык основан на лексике и синтаксисе немецкого. Также и на еврейско-арабском, и на прочих еврейских языках. Даже когда евреи писали на одном из европейских языков, как, например, по-французски или по-итальянски, они тоже зачастую использовали еврейские буквы. Католический мир молится на латыни, еврейский мир молится на иврите. Во всех этих случаях алфавит языка религиозного культа становится алфавитом принятой письменности, сказанное верно и в отношении других религий и языков, не упомянутых здесь. Все упомянутые выше общества являлись двуязычными. На одном языке говорили в повседневной жизни, а на другом молились. Первый язык был разговорным, второй изучался специально и использовался для письма. Этот второй язык – язык текстов, которые считались священными членами данного общества и был связан прежде всего с религиозной жизнью и культом, но вместе с тем и с культурой, которую общество, использующее этот язык, признавало за образцовую и достойную подражания. Это как бы элитарный язык, ставший также языком культуры, судопроизводства и письменности в целом. Такое состояние двуязычности в терминах языкознания называется диглоссия. По этому поводу Рафаэль Нир отмечал: «В определенных случаях в той или иной языковой среде можно обнаружить, что члены данного общества используют для разных целей разные языки или вариации одного языка, сильно отличающиеся друг от друга. В таком случае эти два языка сосуществуют и используются для разных целей. У каждого из этих языков есть своя, присущая лишь ему функция. Это положение, обеспечивающее некоторое сосуществование двух языков в одном обществе, называется диглоссией. В таком состоянии два этих языка не обладают одинаковым статусом. Обычно один из этих языков считается высшим и служит в основном для официальных и культурных целей. Вместе с тем другой язык, а иногда другие языки, используются для повседневных потребностей. Высший язык пользуется большим уважением. В нем видят лучший или более почетный язык. В обществах, где существует диглоссия, образованный человек отличается владением высшим языком наряду с низшим. В большинстве арабских государств арабский классический язык используется для нужд религии, политики и науки, тогда как разговорные варианты, например, такие как иракский арабский или марокканский арабский, используются для повседневного общения. Можно также указать на существование диглоссии в ультрарелигиозном квартале Меа-Шеарим в Иерусалиме. Его жители используют иврит, священный язык, для молитвы и для сношений с израильскими властями, а для повседневных нужд используется идиш. Иврит для них лишь язык литургии и писания. Поэтому даже изучение Торы, если только оно не выражается в чтении Священного Писания, осуществляется на идыше. К какому из описанных типов вы бы отнесли современный иврит? И еврейское, и христианское общество, жившие рядом в Западной Европе, находились в состоянии диглоссии. Высшими языками являлись иврит и латынь. На них никто не говорил в повседневном общении, и они оставались языками культа и литературного творчества. Разговорные языки были низшими языками и не использовались для письма, а когда на них стали писать, для этого использовали буквы литературных языков. Таким образом, у иврита и у латыни был сходный статус. Они были высшими языками, им принадлежало культурное превосходство и религиозная святость. Нужно отметить, что эти высшие языки были в основном мужскими языками. Более 1000 лет латынь была в основном языком образованных мужчин. То же самое в целом верно и для иврита. После того, как мы описали в общих чертах сходство в статусе иврита и латыни, представляет интерес также рассмотреть различия между ними, так как это проливает свет на те общества, которые использовали эти языки. Латынь была языком образованного меньшинства, причем до конца Средневековья это было в основном церковное меньшинство. То обстоятельство, что церковная элита владела чтением и письмом на латыни, привело также к ее фактической монополии на все области знания. Таким образом, христианское общество состояло из подавляющего большинства населения, говорящего на местном разговорном языке, которому язык письменности был абсолютно чужд, исключая некоторые основные мотивы, заучиваемые наизусть из образованного меньшинства, владеющего как разговорным языком, так и языком письменности. Именно это меньшинство умело читать священное писание и толковать его, и церковь препятствовала тому, чтобы это умение могло стать общим достоянием. Подобного жесткого разделения не существовало в еврейском обществе. Почти каждый мужчина-еврей и даже некоторые женщины в детстве учились читать на иврите, даже если не всегда понимали все написанное, и молились на этом языке. Однако важно отметить, что и среди ашкеназского еврейства существовала тенденция сохранять определенную монополию на знания в руках образованной прослойки с помощью галахической литературы, написанной исключительно на иврите, и противодействие ее переводу на идыш. Следует предположить, что монополия церковной элиты на язык религии и культуры была основной причиной подозрительного отношения церкви к переводам Библии на местные языки. Католическая церковь запретила проводить богослужения на разговорных языках и с подозрением относилась к переводам Писания. Подобные переводы натолкнулись на подозрения со стороны церковных властей и решительное противодействие инквизиции. В них видели ущерб святости Писания, на них лежало подозрение в ереси, к латыни, используемой в религиозном культе, христиане относились как к языку, обладающему особым значением и силой. На этом языке совершались таинства. Следует отметить, что христиане верили и в особый статус иврита, с помощью которого был сотворен мир, как матери всех языков. Они понимали, что Ветхий Завет был написан на иврите, а его латинская версия – просто перевод. Своим сопротивлением переводу Писания на разговорные языки церковь старалась защитить особый статус принятого перевода. Поскольку перевод являлся в то же время и комментарием, церковь таким образом охраняла свое положение в качестве единственного законного источника толкования еврейского священного писания в своих переводах. Еврейское противодействие переводам писания не было таким безусловным, как христианское. Достаточно вспомнить различные торгумы, переводы на арамейский, которые печатаются как приложение к еврейскому тексту писания вплоть до наших дней. По косвенным свидетельствам, можно предположить, что евреи пользовались переводом Библии на старофранцузский уже в XI веке, на кастильский, романский – с XII или XIII века, на итальянский – также с XIII века. Фрагменты перевода Библии на идыш известны, начиная по крайней мере с XV века. Важно заметить, что эти переводы, которые помогли в конце концов сделать Библию понятной более широким слоям, не имели целью умалить значение еврейского оригинала, а способствовали изучению Писания именно в оригинале. У перевода не было статуса священного текста, и он был чем-то вроде записи процесса изучения Писания. Чтение текста производилось в оригинале, а объяснение – в переводе. Святость, которой евреи наделяют ивриты и еврейские буквы, не пострадала от этих переводов, чей статус изначально мыслился как вспомогательный. Может быть, из-за того, что в их руках находился первоисточник, евреи не опасались переводов, в то время как церковь, которая и так пользовалась переводом, опасалась конкурировавших переводов, которые могли расшатать ее положение как хранителя единственно верного перевода и толкователя священных текстов. Так или иначе, для нас здесь представляют интерес сходства и различия в подходе иудаизма и христианства к проблеме языков, параллели между языками, имеющими культовый, элитный статус, и между языками общения, пригодными лишь для повседневного пользования.